Спустя час непрерывного бега он позволил себе перейти на шаг и восстановить дыхание. Зомби по-прежнему не было видно, однако их следы стали выглядеть гораздо четче. В некоторых местах порванный коваными армейскими ботинками мясистый мох еще не успел регенерировать. По подсчетам Ивана, он должен был настичь отряд не позднее, чем через час, как раз где-то в районе границы с эпицентром. Интересно, где там начинается шаг выброса? Впрочем, какая разница? Укрыться все равно не удастся. За все время движения он еще ни разу не видел не то что глубокого оврага, но даже небольшой ямы. Покрытая багрово-красной резиной почвы местность была практически идеально ровной. Лишь небольшие холмы да невысокие пригорки остались от сопок высотой в несколько сот метров, что в изобилии встречались здесь в местах когда-то раньше, еще до возникновения ареала. Болота, речки и даже ручейки и вовсе исчезли бесследно. Впрочем, один раз он видел небольшое озерцо диаметром на глаз метров в 20-30. Даже блуждающие аномалии огибали его по широкой дуге, и Березов счел разумным последовать их примеру, несмотря на то, что в процессе долгого бега жажда стала вновь напоминать о себе. Разглядывать водоем было особо некогда, каждую секунду приходилось держать в поле зрения с десяток аномалий, чтобы не вляпаться во что-нибудь крайне неприятное, внезапно появившееся прямо перед тобой. Но Иван все же улучил несколько мгновений и бросил на озеро пристальный взгляд. Спокойная водная гладь была неподвижной, словно стекло, но в остальном ничем не отличалась от обычного водоема. Даже узкая полоска песка, обрамляющая его берега, выглядела вполне обычной, резко контрастируя с фиолетовыми обрубками кустов и деревьев, мало чем напоминавших своих родственников вне ареала. Разновеликие обрубки всевозможных диаметров, увенчанные жиденькими венчиками тонких оранжевых игл, росли строго вертикально, из-за чего возникало впечатление, будто кто-то понатыкал в землю множество гигантских куцых малярных кистей. У дальнего берега озера из воды выступала белесая, словно отслоившееся молоко, каменная глыба, на которой одиноко сгорбилась печальная детская фигурка. Березов вложил АПС в кобуру и потрогал повязку на кулаке. За время преследования она полностью высохла. Самое время отыскать место поспокойнее и почистить пистолет. Для этого придется вновь приближаться к очагам густой растительности. Повторять старые ошибки он не собирался, и прежде чем изменить направление движения, долго и тщательно выбирал подходящие заросли, пристально разглядывая подсвеченные филином кусты обрубки. Свободной жилплощади поблизости не было. Везде сквозь растительность просвечивали расплывчатые красные пятна живых тел. Отыскав самую маленькую отметку, Березов осторожно приблизился к поросшим фиолетовым мхом обрубкам и с силой запустил в кусты камнем. Реакция не последовала. Иван поморщился, достал нож и осторожно двинулся к зарослям, оглядываясь на ползущие мимо аномалии. Затаившийся в кустах зверь подпустил его почти вплотную, но атаковать не стал, а выскочил с противоположной стороны и одним прыжком отлетел от кустов метра на полтора и задергался, зацепившись длинным щупальцем за свое убежище. Существо выглядело маленьким, склизким, кожисто-перепончатым комком мерзко-оранжевого цвета с пучком тонких не то щупалец, не то водорослей. Одно из них и запуталось в фиолетовых обрубках, мешая зверю скрыться. Березов в недоумении остановился у самой кромки сползающего с обрубков кустарников мясистого мха и внимательно вгляделся в бьющуюся тварь. «Что-то тут не так», — возникла мысль. «Слишком просто. Пригодных для жилья кустарников, не подверженных нашествию аномалий, в этих местах не так много». До этого никто из зверей не отдавал свое логово без боя. Может, это неуверенный в своих силах детеныш, потому и запутался в собственных конечностях. Долго стоять на открытом месте было опасно. С каждой секундой возрастал риск притянуть к себе хищную аномалию или голодную тварь, но Иван медлил. В памяти звучали слова болта: «Если тебе хоть на секунду показалось, что что-то не так, значит, что-то точно не так». Не сумев определить, что вызывает у него ощущение близкой опасности, Березов решил не рисковать и поискать другие кусты. Он уже сделал шаг назад, и тут боковое зрение уловило стремительное движение в зарослях неподалеку. Иван прыжком сменил позицию, одновременно разворачиваясь навстречу врагу, и вскинул пистолет. Метрах в десяти от него из густого островка толстых обрубков выскочила здоровенная членистоногая тварь, покрытая густой слизью, и замерла, уставившись на человека россыпью лишенных зрачков мутных желтых глаз. Остекленевший взгляд дважды перепрыгнул с Ивана на трепыхающегося зверя, и тварь сделала выбор. Посчитав запутавшееся существо менее опасным противником, членистоногая амеба молнией рванулась за легкой добычей. Заметив угрозу, кожисто-перепончатый комок дернулся и прыжком влетел обратно в кусты, пытаясь скрыться от врага. Но размеры его убежища не давали никаких шансов затеряться среди обрубков. Видимо, покрытая слизью амеба тоже поняла это и, развернувшись на суставчатых конечностях, мгновенным броском ворвалась в заросли. Березов невольно отпрыгнул назад, опасаясь, что хищная тварь пролетит кусты насквозь и врежется в него, как вдруг заросли резко схлопнулись, словно растекшийся по земле кисель в мгновение ока рванулся в центр своей лужи и собрался в шар. Спустя секунду перед человеком подрагивал мутный, покрытый паутиной фиолетовых вен, грязно-оранжевый шарообразный желудок. Сквозь полупрозрачные стенки можно было различить бьющуюся в конвульсиях амебу. Желудок уже начал переваривать добычу, и ее агонизирующий визг глухо доносился через неровно пульсирующую плоть своего убийцы. Стараясь не вляпаться в проплывающее мимо сито, Иван отскочил подальше от хлюпающего желудка и усилием воли заставил себя дышать ровно. Выброс адреналина оказался слишком сильным, и он чувствовал, как дрожат пальцы. Опасность оказалась настолько неожиданной, что даже привычная к смертельному риску психика бойца не ожидала подобного поворота. Березов передернул плечами. От жуткой и мучительной смерти его отделяло ровно полшага. Он уже почти вошел в эти кусты, когда почуял неладное. И ведь Филин не идентифицировал их как живые. Метаморфит увидел только приманку. Значит, желудок большей частью хладнокровный, если у него вообще есть кровь. В голове мелькнула мысль, что прошлой ночью, когда он крался за отрядом зомби от одного островка кустарника к другому, ему, оказывается, фантастическим образом везло, не иначе. Кусты, ранее принадлежащие сожранной амебе, теперь были свободны, и Березов осторожно влез в заросли обрубков, стараясь не наступать на следы слизи. Выбрав более-менее чистое место, он уселся на багровую резину земли и принялся разматывать повязку на кулаке. Конечно, не ветошь для чистки оружия, но лучше, чем ничего. Второй раз получить отказ в работе автоматики пистолета не хотелось. Рядную Иван положил рядом с собой. В тот же миг обилие снующих повсюду аномалий исчезло, будто выключенное одним нажатием кнопки, и фиолетово-оранжевый мир опустел. Разминая затекшие от длительного пребывания в одном и том же положении пальцы, Березов окинул взглядом осиротевшие окрестности. Пожалуй, только сейчас он по-настоящему осознал, сколько секунд можно прожить в красной зоне без Ариадны. Даже как-то затруднительно сразу ответить, так ли плохо то, что попавшие сюда люди немедленно оказываются в армии темного властелина. Вряд ли это намного хуже, чем невидимая мясорубка, неожиданно и беззвучно наплывающая на тебя в тот миг, когда ты уверен, что находишься на безопасном клочке земли. А если байки о живой воде, в которые верит раз хоть на миллиметр, правдивы, то и вовсе нет никаких сомнений. Иван быстро разобрал АПС и вычистил его настолько тщательно, насколько это вообще возможно в подобных условиях. После этого он для надежности разобрал магазин и вычистил его, с особой тщательностью протерев боеприпасы. 19 патронов и боевой нож. Все, что у него осталось. Что ж, могло быть и хуже. Капитан собрал и зарядил пистолет, после чего вновь взял в левую руку Ариадну. Бродящие вокруг аномалии снова вспыхнули, и Иван почувствовал себя гораздо спокойнее. Раз уж эта дрянь тут есть, от нее никуда не деться, Он предпочитал ее видеть. Наложив на кулак измазанную после чистки оружия повязку, Березов потряс рукой, убеждаясь в надежности перемотки, и взял АПС в правую руку. После встречи с желудком расслабляться не было ни малейшего желания. Привычно поправив снаряжение, Иван выскользнул из заросли обрубков и, вернувшись на след зомби, продолжил бег. Он догнал отряд спустя 40 минут у самой границы шага выброса, ведущего к эпицентру. Хорошо, что зверье при приближении двух десятков вооруженных существ старался уйти подальше с их дороги, и укрываться за кустами стало проще. Затаившись за крупным камнем, поросшим тонкими обрубками оранжевых побегов, Березов наблюдал за противником. Зомби замерли на месте, напоминая каменных истуканов, и молча стояли, уставившись стеклянными взглядами вверх в никуда. Остолбеневший отряд словно терпеливо ожидал некоего сигнала, разрешающего пройти. Именно поэтому Иван и решил, что достиг шага. Если зомби чувствуют аномалии, логично предположить, что они в состоянии определить надвигающийся выброс. Может же его почуять местное зверье, как он смог убедиться на личном опыте 2 недели назад. Березов устало поморщился. 2 недели. А кажется, будто год прошел, столько всего изменилось за это время. Он отыскал глазами Лаванду. Та, как и раньше, стояла неподалеку от командира отряда. Рядом замер ферзь, и его рюкзак вновь висел у него на спине. Странно. Зачем зомби понадобилось возвращать его? Разве все то, что было у них на момент зомбирования, стало дорого им как память? Сувенир из прошлой жизни, — невесело усмехнулся Иван. Что-то не похоже они на сентиментальных. Мембраны же выбрасывают. Вот и лаванда вторые сутки топает без своей преграды. Правда, ферзь эмку не снял, но это наверняка из-за встроенной защиты. Кто их разберет? Одно ясно, отряд одинаково не желал расставаться ни с лавандой, ни с рюкзаком ферзя. Внезапно зомби синхронно опустили головы и двинулись вперед. Похоже, незримое разрешение было получено. Березов с предельной осторожностью последовал за ними, перемещаясь от укрытия к укрытию. Вопреки ожиданиям, замыкающий отряд зомби не оглянулись ни разу, словно были абсолютно уверены в своей безопасности. Иван осмотрелся. Отряд двигался по коридору, свободному от аномалий, ощутимо увеличив темп. Вскоре всякая растительность на пути исчезла, и прятаться стало негде. Капитан залег на границе фиолетового мха и пустынной багровой почвы и хотел отпустить врага подальше, чтобы продолжать преследование как можно менее заметно, но вдруг отряд, не снижая темпа, надел противогазы и исчез, словно медленно растворившись в воздухе. Никак не ожидая подобного, Березов вскочил и рванулся вперед, но почти сразу остановился, поняв причину произошедшего. Перед ним, слабо переливаясь в рассеянном свете блекло-голубого солнца, едва заметно мерцала призрачная завеса эпицентра.